После ужина обнаружилось, что кураж, дававший ей силы, прошел. Там, на обочине, остались белые одуванчики. Женщину, оставшуюся в горящем здании, звали Хелена Торка. «Если ведьма, не подвергшаяся инициации, во многом сходна со мной и с тобой, то инициированную ведьму сложно считать человеком. Ни мне, ни тебе никогда не понять ее. Так рыбе, живущей в глубинах, не постигнут законов огня. Ивга, ты меня слышишь?» Она сжала зубы. Ей до слез жаль было Хелену Торку и кого-то еще. Невыносимо жаль. «Терпи, Ивга. Мне тоже грустно». «Она покончила с собой?» Пауза. «Ей просто стало незачем больше жить. Ее театр, ее ученицы». «Почему?» «Ведьмы, Ивга. Никто не понимает, почему благополучные девочки, полностью отдающие себя искусству, любимые и любящие девочки вдруг идут против всего, что было для них свято. Убивают учительницу, сжигают. Он ведь так дотла и сгорел, Ивга. Теперь, когда еще восстановят...» «Но ведь Торка тоже была...» «Ведьмой, да. Я не смогу объяснить тебе, почему Торка всю жизнь... Почему она предпочла умереть, но не сделаться действующей ведьмой? То есть я, конечно, пытаюсь понять, но не могу, Ивга». «Так рыбе, живущей в глубинах, не постигнуть законов огня?» «Да. Ты в школе хорошо училась? С такой-то памятью?» «Плохо. Я еле до 7 класса. Мне плохо». «Понимаю. Потерпи». «Не отвозите меня туда. Я одна боюсь». «Боишься полчищ призраков? Моих любовниц?» Ивга слабо улыбнулась. «Интересно, а он понимает, что именно заставляет ее бояться? Не просто расплывчатые страхи нервно перестрадавшей девчонки. Себя она боится. Себя. Той, которая отразилась сегодня в каких-то непонятно бездонных, совершенно нечеловеческих глазах нападающих, глазах ведьм. Ни мне, ни тебе никогда не понять». Экран телевизора погас. Ивга лежала в кресле, утопив голову в мягких выпуклостях высокой спинки, и ей казалось, что она едет на автобусе. Едет в кресле через утренний лес, и стволы за окном до половины укутаны туманом. И за каждым стволом стоит, растворенная в тумане, неподвижная женская фигура. Ивга всхлипнула. Высокая каменная стена и пропасть без дна. По зубчатому краю бредут люди. Бредут, не видя друг друга, а потом срываются, оступаясь на кромке, или кидаются вниз, не выдерживая унылого пути. И никто не долетает до дна. Оттуда, из пустоты, смотрят все понимающие, все повидавшие, бесконечно злые глаза девчонки с горячими бутербродами. И лежит, свесив руку за каменный край, мертвая Хелена Торка. Она вздрогнула и открыла глаза. В комнате было темно. Телевизор мерцал красным огоньком, добродили по шторам тени ветвей, косо подсвеченных уличным фонарем. «У тебя нет выбора. Хуже будет, если тебя сожгут безвинно». «Кто это сказал?» «Собственно, порядочный человек уже сегодня подал бы в отставку. А он сидит... смотрит на чашку с остывшим чаем и мучает здоровой рукой и без того раздавленную сигарету, пытаясь забыть последние слова Хелены Торки: «Спасибо, Клавдий, вы были добры». Если бы он не был добр, Если бы он не был так по-глупому добр, Хелена осталась бы жива, и театр, возможно, не сгорел бы. Допусти такую промашку кто-нибудь из подчиненных, с каким удовольствием Клавдий размазал бы его по стенке. Но подчиненные выжидательно молчат. Завтра утром позвонит герцог и траурным голосом поздравит с окончанием оперного сезона, а Клавдий сухо сообщит ему, что слагает с себя полномочия и просит отставки. На минуту ему стало почти весело. Он представил себе паузу в телефонной трубке, и выражение лица герцога представил тоже, и каким ледяным будет ответ — согласие. Потому что герцог, конечно же, согласится. «Спасибо, Клавдий, вы были добры». Он сжал лицо ладонями. «Хелена, Хелена, вы были добры». Все. На этом его доброта заканчивается. Можно сколько угодно фантазировать об отставке, о море, о теплой однице. Кто-кто будет в восторге, так это Федора. Клав, оставайся с нами. Ну, чего тебе еще надо? Можно сколько угодно фантазировать. Росчерк пера, и ты уже не ответственная особа, приваленная камнем своей ответственности, не властолюбивый негодяй, на которого по всем каналам телевидения выливают смолу и помои. Ты уже благородный мученик, и выясняется, не все сотворенное тобой было так однозначно плохо. На этом его доброта заканчивается, и мечты заканчиваются тоже, даже если общественность решит, что оперный театр он поджег собственноручно, он останется в должности до того самого момента, пока его не свергнут. А свергнуть, видят псы, будет, ох, как непросто. Суки, стервы, какие мощные, и сразу пять. Богема, пес, коллектив, как болит голова, и как болит душа, наверное. Если то, что болит сейчас у Клавдия, вообще имеет название. Дюнка. Май. В маленькой комнате смеркалось. По белому потолку скользили полосы света. Это отражалось, будто в мутном зеркале, сверкающая фарами вечерняя жизнь большой улицы. Далеко внизу, так далеко, что шум многих машин доносился глухим, непрерывным гулом. «Клав!» — в ее голосе теперь ясно слышалось беспокойство. Клав плотнее обхватил плечи руками, пытаясь еще глубже провалиться в скрипучее продавленное кресло. «Клав, ты молчишь?» «Дюнка!» — выговорил он с трудом. «Ты...» Короче говоря, еще секунда, и он напрямую спросит: «А ты вообще-то кто? Ты морок, пришедший в обличии моей любимой, или ты девчонка, которую я знаю с 12 лет?» Он облизнул губы. «Дюнка, помнишь, как мы ходили на слепых танцоров, без билета, и...» Он запнулся. Воспоминание оказалось неожиданно живым и теплым, и сразу сделалось непонятно, то ли он устраивает Дюнке экзамен, то ли хочет спрятаться от холодного сегодня в мягких складках доброго вчера. «Помню». Он услышал, что Дюнка улыбается. «Станка Солин нам открыл окно, и мы через служебку, вчетвером». Клав закрыл глаза. Тогда был летний вечер, душный, какой-то горячий. Из тех вечеров, когда так приятно ходить на танцы в трусах и майке, шокировать девчонок, чувствовать на коже мягкий ночной ветер и потом спасаться бегством, если объявляются комары. А у тепловоза была огромная, как башня, темно-красная морда с двумя фосфоресцирующими оранжевыми полосками, и решетка выдавалась вперед, будто железная борода. Клава передернула. «Разве Солин открывал окно?» — спросил он глухо. «Разве он?» «Конечно!» — Дюнка, кажется, удивилась. «Он ведь подрабатывал уборщиком в западном клубе. Его еще выгнать могли, если бы открылось, что он нас впустил». Клав молчал. Четверо подростков, сдерживающих нервный смех, азартно рвущихся на скандальный спектакль. И пятый, открывающий им окно. «Сколько свидетелей!»